памяти брата моего Гиви. На откосе, на обрыве нашей жизни удалой ты не удержался, Гиви, стройный, добрый, молодой. Кто столкнул тебя с откоса, не сказав тебе прощай, будто рюмочку с подноса, будто вправду невзначай? Мы давно отвоевали, кто же справился с тобой, рок ли время ли молвали, вождь ли мертвый и рябой? Он и нынче, как ни странно, похороненный отпет, усмехается с экрана, а тебя в помине нет. Стих на сопках Магадана, лай сторожевых собак, но твоя большая рана не рубцуется никак. И кого теперь с откоса по ранжиру за тобой? Спи, мой брат, беловолосый, стройный, добрый, молодой.